Есть полное основание утверждать, что у Сталина не возникало сомнений в гениальности того, что он говорил. Одно из доказательств подобного вывода – любовь к собственному цитированию. При всем при этом интеллекту Сталина была, пожалуй, присуща и сильная черта – его практический характер. Каждое теоретическое положение, часто весьма механически, генсек пытался увязать с конкретными запросами и потребностями социальной практики. Скажем сразу, не всем работам других марксистов присуща эта конкретно практическая направленность. Но у Сталина она, подчеркнем еще раз, не носила диалектического характера. Механицизм, автоматизм действия, часто смахивающий на фатализм, нередко придавали карикатурный характер сталинским трудам. Выступая на первом всесоюзном совещании стахановцев, Сталин говорил: «Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свободой». Одобрительные возгласы, аплодисменты. Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы благо политической свободы дополнялись благами материальными. Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас весело, и вот на какой почве выросло стахановское движение. Добавить какой-либо комментарий к такой аргументации источников стахановского движения нет нужды. Вульгарность и примитивизм долго насаждался в общественное сознание народа. И мы еще порой не отдаем отчета в том, сколь тяжелые и дальние последствия влекло за собой такое засорение сознания людей. Выбор методов борьбы за социалистическое переустройство общества сопровождался в 20-е годы активизацией теоретической работы руководителей партии. В «Правде», «Большевике», теоретическом органе, который начал выходить в 1924 году, регулярно появлялись статьи Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталина, Бухарина, Калинина, Ярославского, других деятелей партии. Некоторые из них весьма преуспели в публикации своих трудов. Так в журнале «Большевик» было помещено несколько рецензий на сочинения Троцкого, который за 10 лет после революции успел издать 21 том. «Правда» 4 октября 1924 года сообщала о начале издания ленинградским отделением государственного издательства сочинений Зиновьева в 22 томах. Комиссия по изданию сочинений оценила их как своего рода рабочую энциклопедию. Здесь же в «Правде» помещена информация о выходе сборника «Октябрь. Избранные статьи Ленина, Бухарина и Сталина». Особенно много появлялось в это время материалов, подготовленных Бухариным. «Противоречия современного капитализма», о новой экономической политике и наших задачах, и другие статьи. Сталин стремился не отставать. Однако большая часть его статей в 20-е годы была посвящена не столько популяризации ленинизма, сколько полемике с руководителями различных группировок, оппозиций, фракций. Здесь Сталин чувствовал себя как рыба в воде. Пожалуй, благодаря борьбе с оппозициями, напористой громкой критике своих вчерашних сотоварищей, он и стал теоретиком. Выступления с докладами на партийных съездах и конференциях, пленумах, заседаниях Политбюро были жесткими, решительными,